Юси Пеккола, объявив имя победительницы, уже готовился вручить ей приз, коробку с духами и пудрой. Но тут толпа расступилась, и на середину круга вышла высокая молодая женщина в серо-зеленой шинели. Длинные худые ноги были обуты в пьексы, набитые сеном, на голове кое-как сидела вытертая пилотка. — Когда-то я неплохо куковала, — обратилась она к полковнику, дыхнувшему в лицо запахом пива. — Дайте мне винтовку, я покажу этим бабам, как надо стрелять. Пекло небрежно поморщился. — Кукушка, кажется, пьяна, хорошо бы не связываться с нею. — Но вы не участница соревнований, — попытался он отговорить женщину. — Так что же? — с вызовом ответила женщина. — Что у вас там? — Духи да пудра? Такой швали, как я, уж ничего не нужно. Можете отдать приз этой толстухе. Юси Пекло с любопытством наблюдал за женщиной. Она даже не залегла, а решила стрелять стоя. Расставила ноги, притерла к плечу приклад. Ствол винтовки в ее руках плавно опустился к низу. Трах! Это уже сверкнув на солнце, выскочила пустая гильза. Трах! Опять щелкнул затвор. Трах! Упала гильза к ногам. Трах! Откачнула женщина. Трах! И она, опуская винтовку, повернулась к полковнику. Ну, сколько? 6,5 секунд. Мишень можете даже не проверять, — сказала женщина без тени самодовольства. — Я окончила школу отличной стрельбы, и знаю, что мои пули легли одна в другую. — Как ваше имя? — крикнул Юси Пеккола. — Это уже безразлично, — ответила снайпер, скрываясь в толпе. — Странная особа, — подумал полковник. Когда народ уже стал разбредаться по улицам поселка, он попытался отыскать эту кукушку в толпе, но ее уже не было. А к вечеру она неожиданно сама явилась к нему. Он сидел в своей избе и при свете керосиновой лампы читал поэму Твардовского «Василий Теркин», которую недавно нашли у одного убитого русского солдата, когда в дверь настойчиво постучали. Он не успел ответить, как дверь распахнулась, и он увидел на пороге ее. Теперь она была пьяна по-настоящему. — Вы, кажется, хотели знать мое имя? — сказала она, размашисто шагнув на середину комнаты. — Ну что ж, — женщина вскинула ладонь к виску, — вас осчастливило своим посещением Кайса Хуванха, урожденная баронесса Сутинан. Юси Пеккола знал лесного барона Сутинана, одного из крупнейших промышленников Финляндии, и он медленно поднялся из-за стола. — Честь имею, прошу садиться. Кайса плюхнулась на лавку. — Бросьте, — сказала она, — говорить со мной проще. — Я ведь вот... — женщина оттянула воротник шинели, показав отворот своего мундира. — Я ведь солдат, как и вы. Пеккола сел. — Что вы хотите от меня? — Я хочу выпить, — сказала женщина. — Мне все надоело. Вы даже не знаете, как мне все противило. Эти болота, эти выстрелы, эти грязные рожи. — Вы немного не в себе, — мягко остановил он ее. — Если вам угодно, баронесса, я могу предоставить вам отдых. — Сначала выпить, — сказала Кайса. Юси Пеккола, выходцу из крестьян, еще до войны, пахавшему землю, трудно было избавиться от невольного преклонения перед титулованной знатью. Он мог разругаться с генералом, но невольно робел перед любым лейтенантом, узнав, что этот лейтенант принадлежит к верхушке титулованных семей. И поэтому он даже как-то не посмел спорить и покорно вышел из комнаты, чтобы распорядиться насчет ужина для неожиданной гости. «Пожалуйста, — сказал он хозяйке, — сделайте все почище и не забудьте принести немножко водки». Когда он вернулся, Кайса листала книгу. — А вы знаете русский язык? — Да, — ответил Пеккола. — Я даже был одно время в России. — Давно? — спросила она. — В прошлую войну. Я был там, в плену. Она отбросила книгу и осмотрелась. — Плохо мне, — признала женщина. — И все время чего-то чертовски хочется. Все время. Вы не знаете, полковник, чего может хотеться такой дурной женщине, как я? Юси Пеккола, пряча улыбку, пожал плечами. — И вы не знаете? — с презрением отмахнулась Кайса. — И я не знаю. И никто не знает. — Я знаю, — — ответил Пекло. — Знаете? — Да. И знаю уж давно. То, чего хочется вам, хочется и мне. Женщина взглянула на него почти с удивлением. Глаза ее стали чище, казалось, она даже протрезвела. — Ну? — сказала она. — Мира! — ответил полковник. — Так это же всем! — крикнула Кайса. — А вот скажите, чего хочется мне? Мне! Одной мне! Она скинула шинель на лавку и подошла к столу. — Можно я буду хозяйкой? — Пожалуйста. Она разлила водку по стаканам, себе налила поменьше, ему побольше, потом как бы нечаянно дополнила и свой стакан. — Мне завтра будет стыдно, — призналась она, — но сегодня мне все равно, мы больше никогда не увидимся. Они выпили водку. Подвигая к женщине тарелки, Пекало сказал, — Вы, наверное, не привыкли. У меня все так просто. — Да бросьте вы об этом, — грубо остановила она его. — Я 2 года провела на фронте. Я забыла, как уж сидеть за столом. Бросьте. — Куда вы сейчас направляетесь? — Сначала в Пецамо. Меня переводят в медицинский состав. Я уже свое откуковала. Из Пецамо, наверное, я попаду в Норвегию. — Хотите остаться здесь? — предложил полковник. — Я могу вас устроить при своем штабе. — Зачем? — Я думаю, что вам здесь будет лучше. Не надо. Мне надоело жить в лесу. Скоро она опьянела совсем, и Юси Пекало просил хозяйку дома уложить гостью в соседней пределе избы. Наутро, когда он проснулся, Кайсы Сутинан Хуванха уже не было, и хозяйка передала ему записку. — Господин полковник, мне очень стыдно за мое вчерашнее поведение, но я надеюсь, вы меня простите. Поверьте, что я не такая уж и плохая, какой многим умею казаться. Просто у меня была глупая и бездарная жизнь. Я не помню, говорил ли вам вчера или нет, что я отправляюсь в Пецамо. Но я помню, что вы предложили мне остаться при вашем штабе. Я не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, но если мне будет очень скверно, позвольте обратиться к вам. Может быть, здесь мне действительно будет лучше. К. Сутинан Хуванха. — Бедные женщины, — подумал вслух полковник, — чего только не делает с ними эта проклятая война. Он взял полотенце и вышел умываться. Слепой сын хозяйки играл на самодельной гармошке, шевеля в такт музыки пальцами босых ног. Безглазый калека растягивал меха в хвастливом напеве. От пулеметов громы и в дотах жара, мы в доте миллионном сидим с утра. Подай еще патронов из фляги, дай хлебнуть. Здесь финская вороны, железная грудь. В миллионном доте 400 парней, у них одна забота — лупить москалей. — А ну, перестань! — гаркнул Юси Пекало. — Перестань, или я сейчас разломаю твою музыку ко всем чертям собачьим. Тебе, дураку, в этом миллионном доте выжгло глаза, но от этого лучше видеть ты не стал. Миллионный дот — самый мощный и крупный дот на линии Маннергейма, под которым в зимнюю кампанию 1939-40 года долго стояли советские войска. Юси Пекало целый день занимался своими делами, делами начальника прифронтового района, и весь день вспоминал измученную войною женщину, которая трясется сейчас где-то по заснеженным дорогам, в грузовике или в санях. «Если будет мне письмо из Пецамо, — наказал он своим писарям, — вы немедленно, где бы я ни был, доставите его мне». Слезы. «Эй, начальник, не плачь, слезами горю не поможешь, а вот щеки обморозишь». «Да кто тебе сказал, что я плачу? — ответила Ирина. — Это слезы от ветра, только от ветра. Уж очень быстро бегут твои собаки. А собак теперь не остановишь».